Спуск в пещеру начался утром следующего дня, когда первые лучи солнца озарили горную тропу. Причиной задержки было неспокойное время. Спуск в пещеру не имел ограничений по времени, но ночь снаружи пещеры была крайне опасна. Поэтому спуск начался утром. Внутри пещеры было узко и темно. Сам вход был обнаружен совершенно случайно во время очередного сезона дождей, который является весьма разрушительным. Вода словно природная точила стачивала часть скалы, а затем, когда появилась маленькая трещинка, она превратилась в бур, который проделал широкий проход в самую глубь. Стоя снаружи, люди чувствовали затхлый древний воздух, идущий из пещеры, что делало ее еще более таинственной. Самой главной тайной же является то, что никто не знает, кто открыл эту пещеру, ведь она находилась в нескольких сотнях метров над основной тропой, там, где никто никогда не ходит. Причем вход является небольшой трещиной в 1,5 метра высотой и шириной в 0,5 метра. Всем, кто пытался протиснуться внутрь, пришлось поднапрячься. Вход сначала протисали с помощью магии земли и оружия, а затем, когда проход стал шире, люди зажгли факелы и пошли вглубь. Пещера, на удивление, была сухой с густым запахом затхлости. Обычно в таких местах сыро, но из глубины шел теплый сухой воздух. В самом начале были стены, будто обточенные водой и временем, но дальше они становились ровнее, а на некоторых даже появлялись изображения и какие-то надписи на языке неведомым искателям приключений. Джин, ведя за собой людей, постоянно притормаживал. Его взгляд пробегал по изображениям, и, наконец, его взгляд коснулся того, что он искал. Огромное дерево, расписанное во всю стену, на его ветвях были изображены живые существа, монстры, люди-демоны. Мне кажется, здесь изображена война. Среди группы искателей одним из самых молодых был Маран Звездочет, но при этом у него была выдающаяся репутация. Он был очень молод, и при этом уже является пиковым королем и вскоре должен прорваться в сферу императора. Для людей в возрасте 40 лет, чтобы стать императором, считается впечатляющим достижением. Вполне возможно, что он даже сможет превзойти сферу императора. Но сила не главная. Этот человек был известен своими достижениями в плане управления своей семьей, к которой он относится, а также тем, что он никогда не проигрывает ни в играх, ни в сражениях. Он способен из ничего сделать великое достижение. Благодаря навыкам Марана, его семья стала одной из самых богатых в Волчьих Вратах и имеет много союзников по всей империи людей. Поэтому сейчас его можно считать вторым в городе по статусу человеком. Но из-за своего молодого возраста он не очень осведомлен о древних временах, так как для него, человека, живущего настоящим, нет смысла углубляться в изучение прошлого, так как это станет большой потерей времени, за которой он мог бы, например, намного увеличить благосостояние своей семьи. Из-за этого он очень заинтересовался тем, что изображено на стенах пещеры. На ветвях я вижу божественных зверей и легендарных мастеров древности. Но кто их противники? Они похожи на людей, но почему их изображают стоящими в небесах, высоко над остальными? Они что, боги? Не знаю. Для меня такой поход впервые, но согласно слухам, на высших этажах тоже есть такие места. Прошлые искатели, открывшие их, решили, что это какая-то древняя раса. Она очень могущественна, так как среди людей и монстров стоят демоны. Не означает ли это, что мы были едины против этого врага? Что было найдено в других подобных местах? Были найдены сокровища, например, древнее духовное оружие высшего класса. Оно намного превосходило все, что было создано бессмертными мастерами. Люди, открывшие подобное оружие, решили, что это было создано мастерами, превзошедшими сферы бессмертия. Вот только не было никого, кто бы смог овладеть этим оружием. Даже мастера второй и третьей сферы бессмертия не смогли активировать это оружие. Такое могущественное, возможно, но есть и еще кое-что. В руках тех, кто не способен взять оружие под контроль, оно выглядит как обычная железяка без каких-либо признаков силы. Очень крепкая железяка, которую невозможно сломать, и в то же время от ее использования тоже никакого толку. Тогда какой смысл искать подобные сокровища? На самом деле есть еще множество других вещей, но суть поисков заключается в том, что есть легенды о том, что именно духовное оружие может стать ключом к восхождению на высший этаж башни смерти. Я говорю о непроходимом этаже. Все искатели приключений, услышав о непроходимом этаже, тяжело вздохнули. Восхождение сквозь непреодолимое, это только легенда. Еще никто не смог подняться выше. Для этих королей невозможно даже представить о прорыве в одну из сфер бессмертия, не то что о восхождении через непроходимый этаж. Но шанс получить великое сокровище – это огромная удача, даже если она сопровождается великим бедствием. По пути дальше в самую глубь пещеры искатели не встретили ни одной ловушки. Это было странно, хотя было и другое мнение – отсутствие сокровищ. Если пещера никем не охраняется, то это означает лишь одно – здесь ничего нет. Но даже так группа искателей двигалась очень медленно и осторожно. Осторожность не бывает лишней, жизнь дороже любых сокровищ, поэтому мастера не могли позволить себе ошибиться. Вскоре они оказались в большом зале. Бросив вперед факел и применив навыки огненного элемента для усиления света, люди увидели нечто уникальное, отчего их взгляды слегка изменились. Впереди было старое серое здание, построенное прямо внутри помещения. Оно было высотой в 2 этажа, а его стены уже подверглись разрушительному влиянию времени. По стенам шли огромные трещины и, казалось, что оно вот-вот развалится. Но люди верили, что там могут быть сокровища. Они стали продвигаться вперед, а их шаги были быстрее, чем раньше, но внезапно искатели остановились как вкопанные. В их руках появилось оружие. Кто-то выкрикнул: «Что это? Это, разве это не наши разведчики? Похоже, что это они. Но разве их было больше 10, и что здесь вообще произошло?» Джин осторожно прошел вперед. Перед ним появилось 19 копий, воткнутых в землю. На каждом копье был скелет с блестящими белыми костями. Даже их одежда казалась неповрежденной. Джин осторожно проверил одежду одного из скелетов. «Это группа наемников, которую я отправил на разведку, а скелет предо мной – это их капитан. Я вручил ему этот жетон на случай, если сюда придут представители других сил. Он должен был показать свою принадлежность к волчьим вратам, а также показать, кому принадлежит это место. Но судя по скелетам, тут собраны не только наши разведчики. Некоторые из скелетов имеют слабую ауру тьмы, возможно, они представители Темного Альянса. Глава города, что же здесь случилось? Эти люди были отправлены около недели назад. Они не могли превратиться в голые кости только за неделю. Не знаю, это место гораздо опаснее, чем мы думали. Капитан наемников был в сфере короля. Его смерть – это дурной знак. Глава города, а что если это темные мастера? Для того, чтобы не вызвать подозрения, они насадили на копья своих товарищей. Они жестокие и кровожадные, а еще они наши враги, но они не такие подонки, какими их часто представляют другие. Тогда, кто мог сделать подобное? Внезапно послышался треск, и по стенам посыпались мелкие камушки. Здание в каменной комнате стало дрожать. Дверь резко отворилась, и из темного здания вышла огромная сила. Она захватила всю пещеру. Люди ощутили странное жуткое чувство неминуемой смерти. Казалось, будто им приставили нож к горлу. Постепенно сила стала слишком большой, буквально заставив дрожать более слабых королей. В глубине здания послышались легкие шаги, и слабый свет ауры стал разгораться внутри здания. Вскоре все увидели загадочную фигуру человека в белых одеждах. На груди в области сердца был значок из волшебного золота, он изображал глаз, а вместо зрачка там был чистейший рубин. Глаза этого человека были холодными и давали великое чувство превосходства, будто он был сверхсуществом. Мужчина был довольно молод, возможно, не старше 20 лет, но его грозная аура была просто не тем, что должен иметь человек его возраста. Мужчина показал презрительную улыбку и с издевательством произнес: «Господа, добро пожаловать в мои покои. За прошедшие миллионы лет вы вторые, кто решил навестить меня, ха-ха-ха. Но я, к сожалению, слишком долго был в спящем состоянии. Мое тело жаждет энергии, и вот уж повезло, пришли вы. Я рад, что вы заглянули ко мне на ужин. Поэтому присаживайтесь и ждите, пока я вас поглощу. Только попробуй». Взрыв. Глава 114. Чистые. Вне пещеры на уступах скалы и внизу на горной тропе были люди. Они спокойно наблюдали за обстановкой и в некотором роде были расслаблены. По их мнению, мастера тьмы вряд ли захотят устроить здесь битву. Сражения королей не представляют интереса для основных сил альянсов, но для третьего уровня башни смерти, где альянсы осуществляют минимальную поддержку, потеря даже одного короля может обернуться великими проблемами. Восполнить потерю очень сложно, взращивание нового короля требует много времени и ресурсов. Прошло несколько часов с момента входа искателей во главе с главой города. Все спокойно. Азалия, будучи одной из сильнейших, стояла наверху и наблюдала за стражей, расставленной по округе. Она была из небольшой семьи, но после некоторых событий, ее семья объединилась с семьей Сайбервульф. И сразу после этого она стала доверенным лицом Джина и его стражем во время подобных походов. Но также она имела большую свободу, благодаря чему Мария смогла завербовать ее. Внезапно взгляд Азалии дрогнул, и она немедленно начала спускаться. С уступа, где находилась Азалия, горная тропа просматривалась на несколько километров, а также она имела возможность сразу обнаружить всех, кто попытается приблизиться не по тропе, а выше входа в пещеру размещался еще один пиковый король. Он отслеживал врагов, которые могут попытаться ударить в спину. Но к всеобщему удивлению враг пришел по тропе. Когда Азалия спустилась вниз, остальные также поспешили. Их оружие уже было наготове. Но на уступах еще остались несколько человек. Они были, по сути, призраками, что должны были вмешаться в бой в самый решающий момент. Навстречу людям вышла большая группа людей в черных доспехах. Они все имели похожие доспехи и одинаковые отличительные знаки на их груди. Похоже, эти люди были из одной фракции или одной целой группой наемников. Азалия вышла вперед. Ее взгляд пробежался по гостям. Она была разозлена появлением этих людей, но она не могла действовать на эмоциях. Противник очень силен. Среди них Азалия ощущала присутствие нескольких пиковых королей. Если б посланники главных семей были здесь, то победа над врагом могла достаться легко, но сейчас они уступали числом, а также, возможно, они могли уступать в силе. Что здесь забыли наемники Черной Кости? Это империя людей и альянс тьмы здесь не место. Проваливайте. Азалия с ненавистью произносила каждое слово. Если бы не альянс тьмы, то не было бы столько смертей, не было бы столько войны, возможно, мир был бы спокойнее, но сейчас мир находится в ужасном хаотичном состоянии. Великая война могла вспыхнуть в любой момент, и все уже были готовы к этому. Из толпы мастеров тьмы вышел молодой человек в легких черных доспехах, на его голове был открытый черный шлем с гребнем, а на руках когтистые перчатки. За поясом этого мастера тьмы был меч по форме, напоминающий тесак. Когда он обратился к Азалии, его голос был приятен на слух, а манеры просто великолепны. Он поклонился и сразу после этого обратился к Азалии. Восклицательный знак. Не стоит так напрягаться. Меня зовут Ферос, и я текущий лидер наемников Черной Кости. Мы проходили мимо и вот недавно услышали о странном событии. Говорят, что у вас какие-то проблемы. Мы поспешили помочь вам. Хватит этой чуши. Вы пришли, чтобы ограбить нас. И вы, и мы знаем, что люди нашли это место первыми, и оно по праву принадлежит нам. Ха-ха-ха. По праву? По какому праву? Мы сильнее вас, так что если встанете у нас на пути, то пощады не ждите, только через наши трупы. Ожидал такого ответа. Всем. Убить людишек и забрать их тела для темного ритуала. Они станут отличными марионетками некромантов. В бой. Пусть прольется ядовитая кровь мастеров те. Взрыв. Груды камней посыпались сверху на горную тропу. Люди в ужасе разбегались в стороны. Огромные камни буквально заставляли дрожать всю тропу. Многие люди были раздавлены или покалечены камнями. Даже темные мастера разбежались в разные стороны. Постепенно все затихло, и люди стали вылезать из-под обломков, а когда пыль улеглась, обе враждующие стороны увидели друг друга в плачевном состоянии. Бой, который так и не начался, закончился временным перемирием. Все мастера подняли свои головы вверх, чтобы взглянуть на вход в пещеру. Тут же они были ошеломлены. Наверху стоял молодой человек, его одежда трепетала, а волосы развивались на ветру. Странно, но он стоял прямо на воздухе, такое было практически невозможно. Даже бессмертным нужны были специальные средства и навыки, чтобы летать, а этот человек просто стоял там, как будто под его ногами была земля, а не пропасть в несколько сотен метров. При этом этот человек не давал никакого чувства, как будто его там вовсе не было. «Кто это? Неужели это один из ваших?» – спросил Феросу Азалии. Девушка отрицательно помотала головой. «Не знаю его. Ты чувствуешь что-нибудь?» «Нет. А ты?» «Странно. Он парит в воздухе и при этом не использует энергии. Такого быть не может. Если используешь магические навыки, то всегда остается энергетический след. А тут я вообще ничего не чувствую. Может, это эффект от сокровища?» Пока Азалия и Ферос разговаривали, человек в белых одеждах заметил их присутствие. Он опустил взгляд на людей внизу, но его взгляд был таким, как будто он смотрел на насекомых, копошащихся на земле. Внезапно он произнес: «Смертные короли смеют стоять на ногах в моем присутствии? Все, встать на колени в моем присутствии!» Голос человека, стоящего в воздухе, был словно гром. Все пространство задрожало, после чего невидимое давление опустилось на горы, и вся округа превратилась в сущий кошмар. Скалы рушились, а земля трескалась. Люди ощущали, будто их разрывает на части. Они лежали на земле и задыхались от ужасающей силы, подавившей их. Мужчина стал спускаться с небес на землю. Как только его ноги коснулись земли, под мужчиной появился огромный кратер и куча трещин, скользящих в разные стороны от кратера. Земля задрожала еще интенсивнее, и скалы стали рушиться. Мужчина оглядел лежавших на земле людей и усмехнулся. «Всего лишь смертные короли, запомните, я сильнейший, я высшее существо, я Бог, мы чистые, истинные правители Вселенной, мы вернулись, и скоро снова настанет наше время». Голос мужчины изначально был спокоен, но постепенно он становился быстрее, увереннее, а сам мужчина становился возбужденнее. Мастер, назвавший себя Богом, поднял руку вверх и прежде чем опустить ее, произнес: «Запомните, перед смертью меня зовут Янис Яр». Янис опустил свою ладонь вниз, и огромное давление последовало за рукой вниз. Вся горная тропа вмялась в землю, и горы, словно книжка, стали закрываться, после чего все скалы стали рассыпаться и падать вниз. Вскоре вся горная тропа и все ущелья превратились в огромную груду камней. Янис повернулся в сторону маленькой группы людей. Несколько человек оказались немного в стороне и успели отскочить подальше от удара. Кто-то выжил. Ненадолго. Янис начал замах, и за его рукой снова последовала огромная ударная волна, но внезапно его рука остановилась, и серьезный взгляд пронзил пустоту далеко в небе. «Черт, первозданный император, откуда он взялся здесь? Я еще не восстановил свою силу, придется поскорее уйти». Янис повернулся к выжившим. «Вам повезло». В этот момент тело Яниса исчезло, словно его здесь вовсе не было. Только маленькая черная трещинка медленно закрывалась. Янис был очень могущественным человеком, и пронзить пространство, чтобы уйти, оказалось не так сложно. Вдалеке, за пределами змеиного ущелья, в отдельном искусственном пространстве в непроглядной тьме, где не было ни лучика света, тень, что была похожа большой комок, зашевелилась, и внезапно открылись ярко-красные глаза. Они были наполнены такой силой и могуществом, что человек, сидевший в отдельном пространстве, мог видеть сквозь грань, отделяющую два пространства. Затем маленькая изящная рука провела по воздуху, и пространство разорвалось. С другой стороны пространственной трещины можно было увидеть мрачный лес и змеиное ущелье вдалеке за лесом. Человек шагнул на улицу, и на свету стало можно разглядеть красивую черноволосую женщину в черном платье. Ее прекрасные красные глаза постоянно бегали по окружающему ее миру. Определенно почувствовала присутствие силы первозданного короля. Странно, он исчез, но я не могу отследить его. Это нехорошо. Я не смогла распознать его и даже не представляю, из какой расы этот человек. Такого быть не может. Я знаю всех первозданных императоров. Если есть те, кого я не знаю, то я, по крайней мере, знаю, из какой они расы. Я должна отправить послание в храм Священной Луны. Женщина медленно шагнула назад, и пространство снова закрылось. Она бесследно исчезла, не оставив ни следа. Атака Яниса поразила всю округу, а ударная волна изменила ландшафт до неузнаваемости. Его атака была направлена и прошла на несколько километров вперед, а вся округа превратилась в руины. Многие люди и монстры, оказавшиеся в пределах атаки, либо погибли, либо были покалечены. Группы наемников были разделены, кто-то смог удержаться на остатках тропы, а кто-то провалился вниз в ущелье. Больше всего повезло тем, кто оказался медленным и долго не покидал шахтерское поселение. Они еще не успели добраться до точки атаки, когда все произошло. Эрик оказался недостаточно осторожен, когда решил отделиться от своей группы и ушел вперед. Во время удара он оказался рядом, и его скинуло вниз в ущелье. Все произошло так внезапно, а сила, следовавшая за ударом, была так сильна, что подавила юношу до потери сознания. С кучей ран и переломом пары пальцев Эрик очнулся в глубокой горной трещине. Его тело лишь слегка привалило камнями, которые были не так велики, благодаря чему тело юноши по большей части уцелело. «Эрик, очнись, быстрее приди в себя, Эрик, пожалуйста». Юноша медленно приходил в себя, ведомый таким знакомым и таким любимым голосом Миры. Он открыл глаза и почувствовал, как все плывет перед ними. «Такое ощущение, будто я лежу на вращающейся платформе. Что происходит? Ты упал со скалы, но тебе повезло, что поток камней упал не на тебя, а ты упал на него, и тебя, словно на сотни колес спустила вниз. Видимо, это были очень плохие колеса. «У меня все болит, черт, смотри, у меня пальцы в другую сторону повернулись. Тебе придется вправить их, чтобы я смогла срастить твои кости». По спине Эрика пробежал холодок, когда он подумал о том, как будет вправлять кости на место. Но вдруг он услышал треск и шорохи. Повернув голову назад, он увидел, как в его сторону что-то движется. Глава 115. Спасение. В глубокой пропасти, куда Эрика снесло лавиной камней, было темно, солнечные лучи практически не спускались сюда. За день лучи света спускались на дно ущелья только на десяток минут, пока солнце было в зените, находясь непосредственно над пропастью. Пока свет спускался на дно ущелья, монстры прятались в норы и впадали в спячку. Хотя ночь была временем охоты, когда все монстры выходят из своего логова, днем все же иногда появлялись некоторые особи. Возможно, их привлек какой-то запах или шум, а возможно и то, что они просто страдали от бессонницы. Все-таки монстры такие же живые существа, как и люди. Эрик осторожно встал во весь рост. Повернувшись на звуки скрежета и постукиваний, он увидел, как в его сторону движется цепочка камней. Нахмурив брови, Эрик произнес: «Это еще что такое? Камни катятся в мою сторону? Стоп, это...» Эрик не мог пошевелить пальцами правой руки, тогда он коснулся гарды меча, его большой палец слегка толкнул меч, а сам он сделал резкий поворот в правую сторону. Меч выскочил из ножен, но не полностью. Тогда Эрик левой рукой перехватил меч и, завершив оборот вокруг своей оси, приготовился к бою. Несмотря на такую ловкость, можно было увидеть, что его рука дрожит. Юноша был далеко не в лучшем своем состоянии. «Эрик, надо бежать. Отступай, Мира. Куда я должен бежать? Это территория монстров. Здесь они повсюду. Побегу или буду сражаться, нет никакой разницы. Они все равно найдут меня. Поэтому я решил, что сделаю то, от чего хотя бы получу удовольствие. Я хочу сражаться, а не убегать». «Эрик, не надо, у тебя не хватит сил, ты сильно ранен, тебя не хватит надолго, и твоя левая рука, ты же никогда не сражаешься с мечом в левой руке». «Так уж никогда и не сражался, раньше ты использовал два меча одновременно, но тогда ты почти не атаковал левой рукой. Что с того? Ты знаешь меня очень хорошо, я делаю, так как хочу, и если уж что-то решил, то не откажусь от своего решения». «Да, я знаю. Тогда не призывай меня в реальный мир. Я попробую использовать свою силу, чтобы исцелить тебя». «Хорошо». Эрик глубоко вздохнул и сосредоточил все свое внимание на существе, что уже было достаточно близко, чтобы начать атаку. Когда монстр приблизился к Эрику, то встал во весь рост, став в несколько раз выше юноши. Изначально это существо было похоже на цепочку камней, что катится в сторону Эрика, но сейчас он смог отчетливо разглядеть монстра. Длинное тело, десятки конечностей и голова с когтями-хелицерами, направленными навстречу друг другу. Монстр был похож на огромную, длиной в 8 или более метров, многоножку. Она маскировалась под камни и имела раскраску песчаного цвета. Даже были небольшие наросты на спине, похожие на растения. Ее черные пустые глаза смотрели на Эрика. Сейчас он лишился своей маскировки из-за потери сознания и выглядел как юноша не старше 12, но для монстра он был похож на маленький кусок мяса, и насекомое просто не могло пройти мимо такой закуски. Монстр возвышался над землей на 3 метра, и одним рывком настиг Эрика. Огромные челюсти насекомого раскрылись, и он был готов раскусить Эрика на части. Юноша не имел такой прыти, как раньше, и решил уворачиваться и атаковать. Эрик припал к земле и прыгнул вперед и в сторону. Монстр промахнулся, ухватив пару камней, что были за юношей. Подняв их, насекомое сжало челюсти, и клыки пронзили твердую поверхность камней. После треска обломки посыпались на землю. Эрик удивленно посмотрел на силу монстра и сказал: «Как орешки колет. Попадусь, будет очень плохо». Эрик взглянул на небо и с сожалением покачал головой. «Если б сейчас была ночь. Ладно, плевать, решим вопрос грубой силой». Эрик пробежался взглядом по монстру, и когда тот снова атаковал, он ударил в живот. Меч звонко столкнулся с броней насекомого и отскочил. Эрик ошарашенно посмотрел на место удара, где не было ни царапинки. В этот момент его поразила грозная сила. Многоножка подняла свой хвост с подобием вил и ударила им наотмашь. Юноша словно перышко полетел по воздуху. Эрик извернулся и упал на четвереньки, не получив сильных ран. Он прижал ладонь к боку и почувствовал жгучую боль. «Чертова тварь, сжульничала. Хорошо, иначе было бы неинтересно». Эрик поднял меч и прыжками по камням стал приближаться к монстру для атаки. Многоножка словно копье выстрелила в его сторону всем своим телом. Это был ужасный рывок, похожий на бросок змеи за мышью. Она сорвала кучу камней под своими лапами и на огромной скорости приближалась к Эрику. Ее пасть была готова вонзить клыки в мягкую плоть юноши. Эрик инстинктивно отклонился в сторону и прошел мимо челюсти монстра. Его меч со всей силы ударился в лапы монстра, которые словно сухие ветки под ударом топора стали ломаться и падать на землю. Из обломков брызнула коричневатая кровь, похожая на густой кисель. Монстр замедлил атаку и резко развернулся, чтобы повторить атаку, ударив Эрика в спину. Мышцы монстра были такими сильными, что развернуть огромное тело во время атаки не составляло труда. Эрик не имел поддержки ночи, но его теневая волна никуда не делась. Он сразу почувствовал смену траектории удара. Тело юноши прижалось ближе к телу многоножки, из-за чего атака прошла мимо, но монстр снова замедлился и стал сжимать Эрика, пытаясь задавить его как в тисках. Эрик поднял свой меч поперек. В результате монстр сам приложил силу к тому, чтобы пронзить себя. Монстр издал яростное шипение, слегка похожее на громкий визг. Попал, застрял, Меч Эрика застрял в прочной броне. Существо поднялось вверх и стало вертеться во все стороны, пытаясь стряхнуть меч и юношу, висящего на мече. Меч внезапно выскочил из тела монстра, из-за чего Эрик пролетел десяток метров и упал между камнями. Монстр в ярости бросился следом за юношей. Эрик, чувствуя, что попал в западню, выставил меч вперед. Юношу буквально вдавило между камнями в землю. Он лежал там с закрытыми глазами. Эрик чувствовал, как по его телу разбегается холодок. «Умираю? Нет, что-то липкое. Что это?» Эрик открыл глаза, но здесь было очень темно. Он попытался поднять правую руку, но почувствовал, что она зажата. Попытавшись поднять другую, он заметил, что она совершенно неподвижна. Но это было не потому, что она зажата, а потому что она сломана. Шок ограничил чувства юноши, не давая ему ощутить боль. Эрик попытался подняться, но почувствовал, как уперся головой во что-то холодное и твердое, но в то же время не похожее на камень. «Меня завалило». Эрик попытался выбраться, но ему не хватало сил освободить свою руку. Спустя какое-то время он почувствовал, как его правая рука вся хрустит, и от нее пошла невыносимая боль. Левая рука, грудина, все бешено болело. Не повезло. Не ожидал, что все закончится здесь таким образом. «Эрик, попробуй призвать медведя». «Куда? Здесь так тесно, что от призыва будет только хуже. Он такой массивный, что меня вообще в лепешку превратит. Тогда, что нам делать? Восстанови меня. Тогда я попробую обратиться к тьме внутри меня. Это опасно. Не говори мне об опасностях. Я знаю, что делаю. Это лучше, чем умереть похороненным заживо. Извини, я постараюсь». Мира понимала, что невозможно спорить с Эриком. Также она не считала, что он не прав. Действительно, все, что она могла увидеть, услышать или почувствовать, передавалось Эриком через мысли, поэтому ей было еще сложнее оценить обстановку в реальном мире. Все, что ей оставалось, это, используя силу Эрика и свои навыки, лечить раны. Лечение столь серьезных повреждений в таких сложных условиях занимало много времени, особенно сращивание костей, которые и так были смещены, а теперь нужно было сделать так, чтобы они срослись правильно. Мира вкладывала всю себя в это лечение. Она была погружена в процесс настолько, что вообще не чувствовала своего окружения. В это время Эрик пользовался тем, что он находится в тени, а также тем, что солнце уже начало садиться. Его сила стала расти и быстро восстанавливаться. Даже при том, что Мира сжигала большую часть энергии Эрика, он все равно смог восстановить довольно много. После наступления ночи Эрик стал слышать множество шагов различных монстров, перемещающихся по ущелью. Их крики были приглушенными, но в столь неудобной ситуации они были словно живой кошмар. Эрик буквально чувствовал, как монстры подходят все ближе. Теневая волна показывала, что их количество становится просто сумасшедшим. Но пока Эрик привален трупом огромного монстра и залит его кровью, другие монстры не обнаружат его. Что касается многоножки, то она слишком толстокожа для мелких монстров, а сильные не особо жалуют ее. Они подходят, пробуют ее на зубок. Эрик чувствует каждый укус, сделанный монстрами, все-таки отрывая куски от тела многоножки, они шевелят ее. Но после того, как понимают, что она не особо вкусна, уходит. Начало ночи, Это только начало охоты, поэтому монстры будут охотиться, но когда приблизится утро, они вернутся, чтобы подкрепиться, в случае если их охота окажется пустой тратой времени. Тогда здесь будет целая армия монстров. Но во всем этом было и кое-что хорошее, например, труп монстра станет легче, если его погрызут, а еще монстры, которые приближались к трупу, были слабее многоножки, что давало Эрику определенную уверенность в победе, если он сможет выбраться наверх. Ночь полной опасности длилась вечность. Эрик собирал весь свой потенциал для решающего боя. Его мелкие кости уже срослись наполовину, что касается более толстых, то тут была определенная проблема с нехваткой времени. Неважно, насколько сильна Мира, она не всемогуща, чтобы одним щелчком исцелять такие раны. Ближе к утру, монстры приступили к пиршеству. Эрик не мог достать свой меч из тела многоножки. Его тело все еще ужасно болело, но уже было не так тяжело, как раньше. Мира постаралась на славу. Внезапно монстры остановились. Эрик почувствовал, что они куда-то пошли. Неужели они наелись? Нет, их так много, что они вряд ли могли насытиться. Вдруг, металлические звоны крики. Давайте делать ставки. Кто больше убьет? Эй, не спеши, мы еще даже не поговорили о цене. Сначала сражение, а потом болтовня. Конечно, если вы не трусите. Ха-ха-ха. Бой наверху был очень интенсивным. Тогда Эрик решил, была не была. Эй, наверху, помогите мне. Ча-ща-ща. Слышал? Да, это где-то рядом. Глава 116. Падший. Эрик чувствовал присутствие нескольких человек, но после того, как они приблизились, его стали терзать сомнения. Их аура была странной. Она была очень знакома ему, и в то же время несла опасное чувство угрозы. Эрик, что происходит? Мира ощутила сомнения юноши, а когда он стал менять свой облик под действием теневого искусства, то даже она поняла, что происходит что-то неладное. Мне кажется, что они опасны. Я не знаю почему, но их аура напоминает мне ту темную штуку внутри меня. Может, это может быть, если они мастера тьмы, так ведь, они люди, я уверен. Но я никогда не дрался с мастерами тьмы из расы людей. Учитель никогда не выставляла их против нас. Но после сражения с некромантом я понял, что тьма, смерти, наши методы развития похожи и подходят ко всем расам, но я не знаю, какие нужны условия для развития нетрадиционных методов развития. Тогда, что будем делать? Слишком сильно ранен. Если начну сражение, проиграю. Поэтому попробую мирно решить этот вопрос, но я не могу показать свой юный возраст. Это точно станет реальной угрозой для меня. После этих слов реальное тело Эрика приняло вид мужчины лет 40. На самом деле он выглядел как капитан Карая из Снежного пика. Причина была в том, что для создания облика Эрику не хватало фантазии, и он просто копировал облик, голос и манеры людей, которых видел ранее. В отличие от фантазии, его память и способность воспроизводить воспоминания были намного лучше. Огромная туша монстра задрожала, и свет проник в трещину между камнями, где лежал Эрик. Некоторое время юноша видел только две размытые тени. Спустя пару минут его зрение привыкло к свету, и он смог разглядеть людей перед ним. Это был мужчина лет 30 и старик. Они носили черную одежду без отличительных знаков, которая была изрядно поношенной и грязной. Затем взгляд Эрика остановился на шеях этих людей. Там были широкие стальные ошейники с креплением для цепей. «Рабы», — мысленно произнес Эрик. «В мире башни смерти это очень распространенное явление. Рабы являются дешевой рабочей силой, а также имуществом, которое расценивается как скот. Человек, владеющий большим количеством рабов, является богатым человеком. В Волчьих Вратах, городе Империи Людей, такое явление присутствует, но рабы – это люди, отдавшие свободу ради выплаты долгов, часто бывает и продажа людей в рабство. Например, бедные семьи ради выживания часто продают детей в рабство. Но на территории Темного Альянса все по-другому. Империя Людей по сравнению с Темным Альянсом – настоящий рай. Рабы принижаются и зачастую не имеют никаких прав, но в Темном Альянсе рабы – это цепные псы. Их используют в качестве пушечного мяса в сражениях, а также на арене их натравливают друг на друга ради развлечения. Мастер тьмы считается уважаемым, если у него много рабов, и они побеждают на арене. Эрик встречал таких людей в городе. Они работали на фермах и занимались другой грязной работой. Все, кого он встречал раньше, носили оборванную изношенную одежду, а их вид был ужасен. На земле даже бездомные выглядят здоровее и богаче по сравнению с рабами. Эрик с сожалением смотрел на этих бедных людей, но все, что он мог сделать, Это лишь развести руками и пройти мимо. Неважно, насколько он будет добр, он не сможет спасти всех. «Кто вы?» Эрик осторожно обратился к двум мужчинам. Двое сразу переглянулись между собой, и на их хмурых лицах появилась опасная улыбка. Старший повернулся к Эрику и доброжелательно произнес: «Странное происшествие произошло в Змеином ущелье. Нас послали для поиска пострадавших. Скажите, вам нужна помощь? У нас неподалеку расположен спасательный центр. Мы могли бы доставить вас туда, а потом вам будет оказана медицинская помощь». Эрик ничего не ответил. В этот момент он спросил Миру: «Прочитай его мысли». «Готово, начинай». Эрик улыбнулся мужчине и сказал: «Согласен». По рукам, рука Эрика вытянулась вперед. Мужчина даже не почувствовал подвоха и, улыбаясь, протянул руку. «Хорошо». Ударив по рукам, мужчина повернулся, чтобы идти вперед. Он был доволен тем, что смог обмануть Эрика. Он с самого начала чувствовал, что Эрик может быть опасен, особенно учитывая, что тот смог убить сильного монстра. «Следуй за нами, мы приведем тебя к помощи». «Че, что ты делаешь? Кха, кха». Поток крови вырвался изо рта старца. Восклицательный знак. «Прости, я не малолетний ребенок. Думаешь, я поверю тебе?» Эрик быстро переключился на второго противника и сразу исчез со своего места. Черный клинок, словно коса смерти, опускалась на второго раба. Мужчина даже крикнуть не успел. Он был слишком слаб для Эрика. Внезапно Эрик почувствовал чье-то присутствие. Его глаза поднялись вверх, и тут же холодок пробежал по спине юноши. В стороне в 50 метрах от него стояла группа людей в черных одеждах, а в самом центре группы Эрик увидел невысокого черноволосого юношу с темными глазами. Он выглядел как человек, но его аура была темной, как у демона. Легкая черная броня и два загнутых клинка за спиной показывали, что он явно не добренький прохожий. В глазах юноши появился блеск. «Приведите его ко мне, он будет отличным рабом. На арене я смогу немного подзаработать на нем». Группа рабов окружила Эрика, и он не собирался убегать. Юноша перед ним был очень силен, поэтому бегство было бесполезно, особенно в положении Эрика. Если б сейчас была ночь, то был бы шанс, но, к сожалению, солнце палило как в пустыне, уничтожая практически все тени. «Раз, два, три, шесть. Отстой, как же порой не везет». Эрик обнажил меч. При виде этого оружия бандиты рассмеялись. «Ты собираешься драться с нами с этой ржавой железякой? Ну и простофиля». Ха-ха-ха. Когда туша монстра стала подниматься, Эрик спрятал черный сеч в пространственном кольце, а кольцо оставил в каменной трещине, где на самом дне было много крови. Свежая кровь скрыла кольцо, как от глаз, так и от магического восприятия. Не зная людей, с которыми столкнулся Эрик, нельзя было показывать какие-либо детали, указывающие на его происхождение. Так будет безопаснее. Для вас и этого достаточно. Не зазнавайся, только от того, что у тебя немного больше сил. С твоими травмами, ты нам не противник. Тогда подходите и попробуйте. После дразнящего ответа Эрика, самые злые из рабов набросились на юношу. Двое спереди и один сзади. Их вооружение на самом деле было не намного лучше ржавого меча Эрика. Эрик серьезно воспринял атаку противников. Его рука, владеющая мечом, дрогнула, и по мечу поползла слабая желтая дымка. Едва слышные потрескивания доносились от тела Эрика и его оружия. Два бандита спереди одновременно атаковали. Оружие одного из них падало сверху вниз, а второй противник атаковал сбоку в сторону, пытаясь разрубить Эрика поперек. В глазах юноши сверкнула молния, и его тело дернулось назад. Удар ногой прижал меч одного из противников к земле, а поднятым вверх мечом он заблокировал вторую атаку. Топор третьего противника, атакующего сзади, был нацелен на спину юноши, но в этот момент Эрик отпрыгнул в сторону. Промах. Юноша был не способен соответствовать противникам в физической силе, но его скорость не сильно пострадала. Эрик уклонился, но не сбежал. Он тут же атаковал противника с топором.